два главных действующих лица на процессе, обвинитель и защитник, считали себя в равной мере подготовленными. Обвинителем был назначен Кессель, внешний по характеру угрюмый, замкнутый и самолюбивый, не пользовавшийся симпатиями среди коллег по прокуратуре. Двое из них, Жуковский и Андреевский, отказались участвовать в процессе, и даже Кессель колебался. Пересилило желание выдвинуться, продвинуть карьеру на деле, которое, как всем было известно, вызвало особое внимание государя. Кессель изучил предоставленные ему материалы и счел, что за очевидностью обстоятельств ему остается только четко их изложить присяжным. Иначе, думал Петр Акимович Александров, сын священника Орловской губернии, дослужившийся до должности обер-прокурора Уголовного кассационного департамента Сената и вышедший в отставку в 1876 году в знак протеста против гонений на печать. Судя по тому, что из десятков адвокатов, предложивших свои услуги за Сулич, она выбрала Александрова, ранее неизвестно. Можно предположить, что ей это посоветовали сделать. А стало быть, Петр Акимович имел определенный авторитет в кругах противников правительства. Александров знал, что большая часть его коллег видела главную задачу на процессе в речи, ярко и убедительно произнесенной. Именно выступление адвоката, рассчитанное на пробуждение жалости и сочувствия к тихой девушке, и из мотивов человеколюбия и защиты поруганного человеческого достоинства, пошедшего на крайнюю меру, могло склонить присяжных к вынесению оправдательного решения. Александров был умнее многих и сознавал, что речь могла и склонить, и нет. Все зависело от того, каковы будут присяжные. Следовало их так подобрать, чтобы они были на его стороне. Вот почему по утрам он писал заключительное слово, а днем ходил в судебное присутствие и внимательно изучал всех 29 присяжных купцов, чиновников, помещиков, лиц свободных профессий. Внимательный и вдумчивый психолог, часами он просиживал в зале, уверенный, что в этом будет состоять секрет процесса за Сулич. Никогда раньше Петербургский окружной суд не видел в своих стенах столько блестящей публики. Получить входной билет на процесс за Сулич было непросто, и потому многие дамы высшего света посчитали себя обязанными быть там. Было немало высшего чиновничества. За креслами судей разместились самые почетные гости, в их числе военный министр Милютин и министр иностранных дел Корчаков. Среди журналистов сидел бледный Достоевский. За стенами суда густела толпа студентов, курсисток и иных молодых людей, ежившихся от мелкого холодного дождика, кутавшихся в шинели и пледы, но упорно стоявших. Заседание началось в 11 утра и продолжалось весь день. Защитнику удалось сразу взять инициативу в свои руки. Кессель отказался от права отвести 6 присяжных, тогда Александров отвел без объяснения причин 11. Были отведены почти все купцы. Оставлены один купец, один свободный художник, один действительный студент, помощник смотрителя Александра Невского духовного училища, 4 надворных, 1 титулярный советник, 1 коллежский регистратор, 1 коллежский секретарь, 1 дворянин. Купцы были слишком независимы и непредсказуемы в суждениях, слишком, по мнению защитника, верноподданнически настроены. Чиновники же, составившие большинство в составе присяжных, как отлично знал Александров, по самой сути своей были ориентированы на мнение начальства. Полный зал светских дам, штатских военных генералов явно должен был повлиять на решение заседателя. Речь Кесселя была дежурно бесцветной и не понравилась публике. И о чем тут же стало известно на улице, это оживило и ободрило молодежь. От выходивших из зала им становились известны основные этапы судебного разбирательства. Неявка Трепова по болезни, выступление медицинских экспертов, подтвердивших тяжесть ранения. Слова Засулич. «Страшно поднять руку на человека, но я находила, что должна это сделать». Слова Александрова из его блестящей речи, вызвавшие воодушевление в зале и на улице. «Не суждение закона о должностном действии, а наше воззрение на него должны быть приняты как обстоятельства, обусловливающие степень нашей ответственности. Пусть эти воззрения будут и неправильны, они ведь имеют значение не для суда над должностным лицом, а для суда над нашими поступками, соображениями, с теми или другими руководившими нами понятиями.